«Тогда шансы возрастут еще больше», — сказал Рубинау. «Тогда моя задача значительно облегчится». Через 3 часа, когда Рубинау увезли на вокзал и посадили в поезд, а Штирлиц ушел к радистам составлять текст телеграммы резидентурам гестапо в Базеле и Берне, Мюллер вдруг с ужасом подумал, что все случившееся может быть дьявольской игрой Штирлица, который решил разбить его блок с Борманом. Он сейчас позвонит Рейхслейтеру от радистов и скажет, в каком поезде отправлен Рубинау, и евреи на следующей же станции снимут и отвезут к Кальтенбруннеру, и он там расскажет все, и тогда конец. Борман уберет его, Мюллера, никакие объяснения невозможны. Мюллер позвонил в отдел оперативной радиосвязи и попросил штурмбанфюрера Гешке. Тот одно время возглавлял референтуру группенфюрера по делам, связанным с русской разведывательной сетью в Рейхе. Потом был отправлен личным представителем шефа гестапо на ключевой пост к связистам. Вполне надежен. Проследить за тем, чтобы Штирлиц ни в коем случае не смог связаться с городом. Затем вызвал отдел гестапо на транспорте и передал 2 женщинам, сопровождавшим пассажира в 7-м вагоне, купе 1-го класса, наспех зашифрованный приказ. Их подопечный Рубинау должен быть отравлен. Ампулу передадут в Штутгарте на перроне. Сделать это надо после того, как кончится пограничная проверка германской стражей в Базеле. На столике перед тем, как женщины покинут вагон, должен быть оставлен железнодорожный билет, на котором надо написать следующее. Передать доктору Бользену народное предприятие имени Роберта Лея, Бабельсберг, Ягдштрассе 7, касса 24, кассир Лунке. Хорошо, что вспомнил еще одного мюнхенского головореза. Давно не использовал. Раньше работал по кражам на транспорте. Агент бесценный. Мелочей нет, все надо заложить в дело заранее. Проводник должен быть проинструктирован, чтобы дать показания швейцарской полиции, что в купе вместе с убитым ехал мужчина лет 45, корректный интеллигент, сел в вагон в Берлине. Через час к Мюллеру ввели жену Рубинау. «Только возьмите себя в руки». «Я не выношу истерик», — сказал Мюллер. «Должен сообщить вам трагическую новость. Ваш муж только что погиб. И убил его тот человек, который сидел напротив вас, вон в том кресле. Его фамилия Штирлиц. Он скрылся. Мы его ищем». Женщина потеряла сознание. Когда Мюллер дал ей на шатыря и привел в чувство, конечно же, началась истерика. Он, тем не менее, знал, как прекращать бабьи истерики. Ударил кулаком по столу, закричал: «Вам дорога жизнь детей или нет? Ну, отвечайте!» «Да, да, да», — судорожно вздыхая сквозь слезы, ответила женщина. «Да, да, да». «Тогда возьмите себя в руки и запомните, что я вам скажу. Вот паспорт для вас и для девочки». Он протянул женщине документы и конверт с 500 франками. «Вас сейчас посадят на поезд. Уезжайте в Швейцарию. Вот вам фотография человека, который убил вашего мужа. У него 2 фамилии. Одна Бользен, а другая Штирлиц. Здесь же...» — он протянул ей 2-й конверт... «Довесок к фото, отпечатки его пальцев. Пока ваш маленький Пауль сидит здесь, в посольстве, молчите. Но как только он окажется с вами в Швейцарии, идите в полицию и рассказывайте им все, абсолютно все. И начинайте искать убийцу вашего мужа. Он сейчас может оказаться в Швейцарии. Мстите ему за себя и за меня. Ясно? Но забудьте отныне мое имя. Если посмеете помнить, я вам не позавидую». Последняя попытка.